«Ты как?» — не спрашивал у нее, как она. «Все нормально», — не отставал тот. «А мне нужно спросить?» «Не знаю», — пожал плечами парень. «Тебе видней, ты же руководитель группы. Артем, ты что-то конкретное хочешь спросить или есть рассказать? Просто нужно силы беречь. Нам предстоит нелегкий спуск, а потом подъем. Все резервы важны, так что давай их беречь». «Конечно, конечно», — кивнул парень. «Согласен с тобой, все важно сейчас, силы нужны», и продолжил путь. Странный какой-то, Марк к этому времени отдалился метров на 300. Он понял и без команд, что скоро привал и нужно будет обустроить бивак для отдыха. Видимо, для этого и ускорился. Я торопил Артема, но тот шел медленно, часто останавливался, чтобы отдохнуть. Часто жаловался на то, что воздуха не хватает. Приходилось ждать, когда он надышаться. В одну такую остановку мы встали возле ледяного уклона. «Нам нельзя разбиваться на мелкие группы», — напомнил я, кивая в сторону, куда ушел Марк. «Давай поторопимся». «Уже можешь не спешить», — ответил Артем. А потом подошел ко мне и вдруг резко толкнул в грудь. Я не ожидал от него такого и потому даже не успел поймать равновесие, так и полетел в снег, под которым оказалось зеркало льда. «Это тебе за Маринку», — выкрикнул он. «Что? А чем ты?» — удивленно спросил я, тщетно пытаясь ухватиться хоть за что-то. Я чувствовал, что скольжу вниз из-за крутизны склона, но успел упереться ботинком в лед и затормозить. На этом и держался. «Что ты несешь? Это ты во всем виноват». «В чем, Артем? Ты с ума сошел? Кинь мне веревку. Немедленно». «Нет, с ума не сошел. И веревку тебе не дам. Сегодня ты умрешь. Артем, не дури. Помоги мне выбраться». Ноги скользили, кусок льда, в который я успел упереться носком ботинка, предательски крошился. Ледоруб, основное спасение альпинистов при таких случаях, лежал метрах в 5 от меня, когда я падал. Артем каким-то чудом успел выбить его у меня из рук. «Ты ведь знал? Ты все знал?» «Да что я знал, Артем? То, что мне нравится Маринка. При чем тут это? А при том», — злобно крикнул парень, — «я хотел дружить с ней, я, а ты, вместо того, чтобы уступить мне, сам хвост павлином распушил, перед ней все время выбражаешь, на балкон полез, упал, но так тебе и надо, да не нравится мне Маринка», — крикнул я. «Артем, слышишь, у меня лися есть, вот именно, ни себе, ни людям, чего ты к Маринке пристал, вскружил ей голову, а сам в кусты, зато она теперь от тебя взгляда не отводит, я же ведь вижу, и что я не делаю, она меня вообще не замечает, это все из-за тебя, и поэтому ты решил убить меня», злобно произнес я. «Да», спокойно ответил Артем, «все равно никто ничего не узнает, скажу, что ты оступился и полетел вниз, зато Маринка на тебя глядеть больше не будет, ты, ненормальный, постой», меня вдруг поразила страшная догадка. По спине пробежал холодок. «Там, на базовом лагере, это ведь ты убил Рудова. Ты ночевал в той палатке, но не знал, что я поменялся с Сергеем местами. И ты ночью, думая, что он, это я, жестоко убил его ледорубом. Верно?» – зловеще прошептал Артем. «Я убил его, но зла ему не желал. Так уж получилось. Судьба, видимо, у него такая. Я тебя зарубить хотел. Поперек горла ты мне, как кость, всю жизнь мне загораживаешь. И в школе ты первый. И Маринка тебя любит, а я что, никто получается? Нет, я не согласен на такую роль, так что ты сам во всем виноват». И схватив веревку одной рукой, чтобы самом не соскользнуть вниз, он двинул ко мне. Я понял, что идет он не для того, чтобы помочь мне выбраться, а вот подтолкнуть ногой, чтобы я полетел вниз, это наверняка. Но просто так сдаваться я не собирался. Выгодав момент, когда парень подберется ко мне чуть ближе, я стремительным рывком схватил его за ногу и со всех сил потянул на себя. Артем явно этого не ожидал от меня. Он плюхнулся задницей на плотный снег и покатился вниз. Крутой уклон не оставлял шанса никому. Эхаха, только и выдохнул Артем, не ожидая такого поворота событий. Но он мог быть спокоен, потому что благоразумно обмотал одну руку закрепленной веревкой, которая теперь его и держала. Парень сосиской повис и принялся барахтаться, чтобы хоть как-то выбраться из коварного плена. Я ухватился за куртку Артема, подтянулся, попутно пару раз крепко врезав тому по морде. Потом по веревке вылез с уклона на ровную поверхность. «Андрей», — взмолился парень, — «вытащи меня, пожалуйста». «А может быть, не стоит?» — спросил я. «Ведь сам же говорил, что если упадешь, то никто ничего не узнает. Воспользуюсь твоим планом и скажу, что ты просто поскользнулся и упал в обрыв. Как тебе такое, Андрей? Пожалуйста, помоги, ведь разобьюсь, а когда меня толкал, не думал о том, что и я могу разбиться, меня раздирала ярость, я больше не буду, пожалуйста, я честно больше не буду, просто я Маринку люблю очень сильно, с головой не дружу, вот и вычудил, то, что ты с головой не дружишь, то ты верно заметил, теперь понятно, зачем ты мне козни строил, и дерьмо с сахаром мешал, и прочие вещи, придурок, да, Андрей, я придурок, но не дай умереть, пожалуйста, я прошу, ты человека убил, взорвался я, убил, каюсь, пусть меня суд судит, Андрей, не бери грех на душу, я некоторое время смотрел на парня, и на то, как он болтается на веревке, не в силах взобраться по уклону вверх, ловушка там была и в самом деле знатная, уклон обледенел и превратился в горку, шаг в сторону, покатился навсегда вниз, но я не был убийцей, я не мог позволить парню упасть и разбиться, чтобы плохое он для меня не сделал, то, что он навсегда закрыл для себя походы в горы, это точно, то, что светит ему тюрьма, тоже не обсуждается, но дать ему умереть я не мог, дай мне слово, слышишь, все, что угодно, никаких больше фокусов, я тебе помогаю подняться, потом вяжу тебе руки, плевать как ты спустишь, твои проблемы, доберешься до лагеря, повезло, не доберешься, упадешь, тоже не беда, значит судьбой так решено, мы спускаемся вниз, ты все рассказываешь Молодову, и не только ему, Артем удивленно глянул на меня, остальным ребятам тоже говоришь, всем, без исключения, пусть знают, кто ты такой на самом деле, я согласен, после паузы ответил Артем, только подними меня, пожалуйста, рука уже отнялась, держаться нет сил, я взялся за веревку, начал осторожно спускаться вниз, уклонный в самом деле опасный, и как только удалось мне остановить свое движение и не упасть, настоящее чудо, держи руку, крикнул я, наклоняясь вперед, Артем схватился, мы начали подниматься вверх, осторожно, маленькими шажками, наконец, добрались до ровной поверхности, а теперь руки, произнес я, переводя дыхание. «Нет», — не своим голосом прошептал тот, я глянул на Артема, и понял, что он соврал, все его жалостливые слова и извинения были не более, чем пылью, он не собирался изменять своего мнения, в его глазах горело настоящее безумие, и вновь толчок, резкий, злобный, сколько же мощи может быть в таком, казалось бы, невысоком парнишке, дикая ярость придала ему сил, правда, на этот раз я был на чеку, из рук веревку не выпустил. Я упал и покатился по скользкому склону вниз, но остановился на полпути, спасла веревка. Ноги начали судорожно искать ледяные выступы, но их нигде не было. «Тебе не спастись», — злорадно прорычал Артем, и достал из кармана нож, а потом, сев на корточки, полез к единственному, что меня сейчас удерживало от падения. Парень хотел перерезать веревку. «Артем», — в бессильной злобе крикнул я, — «ты же дал слово». К черту слова, отмахнулся тот, важны поступки, победителей не судит, думаешь, за такой поступок Марина тебя похвалит, она не узнает, я скажу ей, что пытался спасти тебя, но не успел, она пожалеет меня, и полюбит, а теперь прощайся с жизнью, Артем, ты убил одного, хочешь еще один грех на душу взять, но тот уже не слышал, Артем потянулся с ножом к веревке, глаза я его сияли, рот перекосило в жуткой ухмылке. Но вдруг раздался сухой хлопок и парень замер, злой взгляд сменился удивлением, Артем вздрогнул, кашлянул, из уголка рта потекла тоненькая струйка крови, парень обернулся, за его спиной стоял Марк, в руках он держал пистолет, глава 23, выстрел, выстрел был смертельным, без шансов, и в этой холодной точности, в этой ледяной решительности, с какой Марк нажал на спусковой крючок, чувствовалось военное воспитание, ему и раньше приходилось убивать людей, ошарашенно понял я, а еще понял, что он и меня может вот так просто убить, без всяких угрызений совести. Артем захрипел, завалился на снег, и уже не удерживаемый никакими силами, покатился вниз, по склону, и все это, под жуткое наше молчание. Мы провожали его взглядами и слушали этот жуткий шуршащий звук, какой издавала его куртка, соприкасаясь со льдом. Пребывая в оцепенении, я лишь мог смотреть, как гора забирает тело себе, навечно, в свою зимнюю колыбель. «Поднимайся», — кинул мне Марк, после того, Артем исчез в белом безмолвии. «Ты его убил», — только и смог вымолвить я. «Верно», — согласился Марк, — «но если бы не сделал этого, то он бы убил тогда тебя». «Поднимайся», — хватаясь за веревку и подтягиваясь, я поднялся на равнину. «Теперь меня убьешь?» — сухо спросил я, глядя на парня. Биться ним было бессмысленно, оружие в его руках стирало все попытки на честную борьбу. Но ответ заставил удивиться. «Что? Нет», — рассмеялся Марк, — «я не собирался тебя убивать. Не было такого задания?» — спросил я, еще не понимая, что происходит. «Ведь Марк — это человек Вектора, ведь так, или...» «Задание было другим», — ответил парень и потянулся во внутренний карман куртки. «Я ожидал, что достанет оттуда нож или что-то иное, что тоже может убивать. Кто его знает, этого Вектора? Захотел, чтобы со мной расправились как-то изощренно, в отместку за то, что я сбежал у него из-под носа». Но парень извлек красные корочки, развернул и протянул мне. «КГБ, только и смог вымолвить я. Ты из КГБ?» «Да», — кивнул Марк, — «работаю под прикрытием, по заданию штаба». «Что? Зачем?» Я был окончательно растерян, такого поворота событий я не ожидал. «Пытаюсь вычислить, кто же из группы работает на тех, кто хочет сорвать планы по восхождению на пик победы. Ты же сам докладывал не кому-нибудь, а самому Леониду Ильичу Брежневу, что необходима защита». «Докладывал», — кивнул я. «Ну вот, мы и взяли в разработку дело. Достаточно быстро установили, что и в самом деле есть некоторые враждебные элементы, причем из очень высоких кругов. Кому наша затея с восхождением, словно кость в горле, вот они и пытаются помешать». Разрабатывалась версия, что напрямую воздействовать не будут. «Уже пытались», — кивнул я, вспоминая свои приключения, «а проработают кого-то из группы. Я до последнего делал ставку на Артема, думал, его подкупили. Психологически его портрет предполагал такое развитие событий. Парень морально слабый, поэтому и напросился на спуск с вами. Он ведь с самого начала вредил тебе и пытался подставить. Думал, что именно сейчас он и выступит. Он, конечно, выступил, но все оказалось куда как прозаичней. Никакой он не шпион. Просто неразделенная любовь, ревность, попытка привлечь к себе внимание девушки. Что привело к тому, что парень даже съехал с катушек и убил Рудова. Я прошу доложить об этом следователям, с нажимом произнес я, чтобы на Костырева перестали оказывать давление. Конечно, полный рапорт будет составлен после нашего возвращения на базу. Предельно понятно, что Костырев ни в чем не виновен. Сейчас же нужно добыть рацию. Постой, перебил я парня, задумавшись. Если предатель не ты, уж извини, на тебя я тоже думал. Есть такое, улыбнулся Марк, и даже патроны стащил от пистолета. Но у меня запас есть, в другом кармане. И если шпион не Артем, то... Повисла секундная пауза. Тогда он сейчас находится в лагере, где остались остальные ребята. Закончил за меня Марк и понял, что ситуация критическая. Нужно возвращаться наверх. Страх ударил по вискам. Я понимал, что сейчас там может твориться все, что угодно. И потому нужно было спешить. О продолжении спуска и речи не могло быть. Ситуация изменилась. Оба человека, на которых я думал, что они могут быть шпионами, оказались не теми. Крыса осталась в лагере. Мы двинули в путь. Паниковать нельзя, напомнил сам себе я, но невольно отметил, что ноги мои стали нести наверх меня быстрее. Нужно успеть, пока не случилось чего недоброго. Маршрут, который мы преодолели за 4 часа спуска, показался нам вечностью. Вновь подъем, вновь веревки, крутые склоны, снег и лед, и давящее чувство безнадеги. Не успеем, не успеем, не успеем. Это было испытание покруче любых, которые были до этого. Тут самообладание нужно выкрутить по максимуму, не дать себе запаниковать. Но это было сложно, чертовски сложно. Там ведь и Лиса осталась, моя Лиса. И я позволил ей остаться там, с тем, кому мы все встали поперек горла, с тем, кто не остановится ни перед чем. Мысли невольно стали перебирать друзей, а кто мог оказаться предателем. Но я тут же пресек это. Нет, нельзя сейчас сомневаться хоть в ком-то, пока нет доказательств. Опыт с Марком уже показал это. Подумаешь на одного, примеришь на него одеяние Иуды, а окажется другой. Как потом в зеркало смотреть самому себе в глаза будешь? Палатку приметили еще издали. Ее замело с одной стороны, и никто не отгреб снег, что только усилило мою тревожность. Почему этого не сделали? Ждут, когда закончится метель. Пытаются выбрать, кто пойдет на очистку. Просто проспали, или нет? Прочь дурные мысли. Мы поднялись еще, вышли на тропу, по которой начали спуск вниз. Голосов в палатке слышно не было, и это только сильнее давило на мозг. Это из-за ветра, пытался убедить себя я. Ветер и в самом деле поднялся достаточно сильный, но я уже не обращал на него внимания. Идти, только вперед, быстрей, быстрей, быстрей. Марк шел позади и сильно отстал. Пришлось остановиться и дождаться его. Все-таки парень с оружием, а откидывать такой вариант, что в палатке нас ждет засада, тоже не стоит. Наконец, мы добрались до жилища, распахнули вход и остолбенели. Аккуратными рядками на полу лежали ребята. Они не спали. «Чтоб тебя!» — не сдержался Марк, отстраняясь назад. «Они не спали. Конечно же, не спали. Но я хотел бы отдать все, чтобы это было именно так. Просто устали. Просто уснули. У многих на лицах кровоподтеки, синяки, ссадины. Стало понятно, что тут произошло. Не успели мы. Предатель опередил нас. Можно только представить его довольное лицо, когда мы вышли из палатки. Он ждал этого. Просто следил, как мы уйдем, чтобы расправиться со всеми, жестоко, хладнокровно. Они оглушены», — сказал Марк, проверяя каждого. «Живы, живы». Не поверил я, вваливаясь внутрь и ощупывая каждого. Пульс и в самом деле прощупывался. Кто-то тяжело стонал. «Да, получили сильные сотрясения. Досталось всем по головам, но живы, все живы. Им врача нужно». Марк огляделся. «Здесь не все». «Что?» «Я тоже осмотрел всех. Володька, Генка, Роман, Маринка, Клим». Последний лежал чуть в стороне, еще и связанный. Лися ее нигде не было. «МММ», простонал Володька, разлепляя опухшие глаза. «Володька, что случилось?» Подскочил я к парню. Тот не сразу пришел в себя. Сначала мычал, потом, чуть поднявшись, долго тряс головой, кряхтя словно старик. Потом огляделся, потер ушибленную скулу, досадливо протянул. «У-у-у, говори, не тяни, что случилось, Клим?» Прохрипел парень. Он словно сошел с ума. «Едва только вы ушли. Мы сидели, пили чай, разговаривали. Ничего не предвещало беды. А потом он отошел тихонько чуть в сторонку и вдруг как подскочит и давай все молотком лупить. Меня первого вырубил. Поэтому, видимо, отпор не смогли ему дать. Пока я лежал, он остальных вырубил. Сильный, зараза. А потом я в себя пришел, ему заехал. Дрались. Я победил. Связал его. Вон он, гад, лежит. А потом, видимо, опять сознание потерял. Слабость сильная. И тошнит. Алиса. Выдохнул я. Где Лися? Фантазия нарисовала какие-то совсем уж жуткие картины, в которые верить не хотелось. Кажется, она успела выскочить. Растерянно ответил Володька, оглядывая ребят. В самом деле, нет ее. Это немного успокоило. Правильно сделала, что убежала, не стала ввязываться в бой. Теперь ее нужно найти, пока она не замерзла. «Марк, останься в палатке, пригляди за ребятами». И с этого, я кивнул на Клима, взгляда не спускай. «Хорошо», согласился парень, «а я пойду искать Лисю, я с тобой». Тут же вызвался Володька. «Не смотри на меня так, я нормально себя чувствую, даже полезно будет на свежем воздухе. Тут сидеть не хочу, и тебя одного точно не отпущу. Лисю нужно спасать, уверен?» «Да, ты ранен, нормально, и не с такими еще синяками по горам ползал. Собирайся, Лисю нужно найти как можно скорее. Холодает. Хорошо, пошли». Мы вышли из палатки, принялись изучать следы. Недавно выпавший снег помог нам. На нем достаточно хорошо были видны отпечатки лисиных ботинок. «Она пошла наверх», — сказал я, разглядывая одинокую цепочку следов, уводящих в противоположную сторону от тропы вниз. «Но зачем?» — удивился Володька. «Почему не пошла вниз? Меня это тоже смутило. Весьма странно. Это явно был знак. Но какой?» Мы двинули по следам. Удивительно, как далеко зашла лиса, потому что, сколько мы ни шли, цепочка все продолжала тянуться вверх, и даже на топтанных полянок, знаков того, что она делала привалы и передышки, нигде видно не было. Ветер крепчал, и это мне не нравилось. Девушка выскочила в одежде, но взяла ли оборудование, веревки, ледоруб, карабины? Разбираться и смотреть, чего нет в лагерном инвентаре, не было времени. Я надеялся, что хотя бы ледоруб она прихватила. Мы поднялись по небольшому гребню, остановились у конуса выноса снега, огляделись. Следы тут были не такие четкие, поэтому пришлось задержаться. Но я все же обнаружил направление, куда далее направилась лиса, и мы вновь возобновили движение. «Андрей, ты как считаешь, Клим верно поступил?» — спросил вдруг Володька. «Ну то есть я имею в виду, не то, что он нас вырубил. Это, конечно же, неправильно. Я про другое. Не понимаю тебя, Володя. Ты спрашиваешь, верно ли он поступил, а сам держишься за голову, которая, по всей видимости, у тебя еще не отошла от удара. Мне кажется, ты сам отвечаешь на свой вопрос». Володька улыбнулся. «Я же говорю, что про другое. Понятно, что он поступил плохо, но что, если ему предложили что-то такое, от чего он не смог отказаться? Продать друзей за деньги, считаешь это правильным? Я не про деньги, а про что тогда? Про мечту. Я вопросительно глянул на парня, его слова меня сбивали с толку, я не понимал, что он хочет до меня донести, пытается оправдать Клима, или правда хочет разобраться в его глубинных мотивах, не замечал за Володькой раньше такого, я просто подумал тут, а что если Климу предложили сделать такой ужасный поступок взамен на осуществление мечты, вот у тебя есть мечта, наверняка есть, я пожал плечами, не думал об этом, ну... Допустим, хочешь ты подняться на массив Винсон, самую высокую гору в Антарктиде, или на Чогаре. Понятно, что никто не пустит тебя туда просто так, но вот тебе предложили, сделай плохое и дадим, организуем, устроим. Или, допустим, человек всю жизнь хотел Марианскую впадину посмотреть, кто это ему разрешит? Да никто, он же не ученый, не океанограф, там батискаф нужно, разрешения всякие. Целая научная экспедиция, а тут выбор, сделай и получишь, а ты бы как поступил, будь у тебя такой выбор, да при чем здесь я, разозлился Володька, я же тебя спрашиваю, что бы конкретно ты выбрал бы, это, моральный выбор, ответил я, размышляя над серьезным вопросом парня, возможность лично выбрать, как поступить и осознавать, что несешь ответственность за свой выбор, он от многого зависит, от собственных убеждений, принципов, воспитания и опыта. Лично я бы не принял такое предложение. Предать людей, даже из-за мечты, это ниже моих принципов. С каким бы чувством я потом лез на этот массив Винсон или погружался бы в Марианскую впадину, понимая разумом, какой ценой мне это далось, Володька надолго замолчал. Потом, уже поднимаясь на склон, тихо буркнул, а он пошел до конца за своей мечтой. Мы лезли наверх, поражаясь тому, как туда забралась лиса, видимо страх придавал ей сил, а вот наши силы были уже на исходе, что было неудивительно, я протопал за сегодня столько, сколько никогда еще не ходил, но нам повезло, вскоре мы увидели четкие следы, ведущие к ледяной стене, возле которой лежали вещи девушки, ледоруб и шапка, лиса, крикнул я и рванул вперед, впереди показалось какое-то шевеление, Андрей, раздался вдруг знакомый голос, это была лиса, я оглянулся и увидел, что девушка сидела в биваке, который сама успела сделать и укрыться от холода, увидев нас, девушка выскочила наружу и отчаянно нам жестикулировала, Андрей, лиса, мы тебя спасем, крикнул я, обрадовавшись, что с ней все в порядке, но вид у девушки был нерадостный, напротив, едва заметив моего спутника, она вдруг встревожилась и заметно напряглась, а потом, схватив вдруг в руки ледоруб, истошно закричала, «Андрей, берегись, Володька предатель!» Ветер подхватил эти слова и швырнул их мне прямо в лицо колючим плотным снегом. Глава 24. Штурм. Я не предал свою мечту, понимаешь, я шел к ней до конца. Пик победы, это так, хоть и значимое событие, но не моя мечта, тем более не я руководитель группы, хотя думал, что им стану. Но я не в обиде, Андрей, правда, ты действительно достоин этой должности и тебя назначили справедливо, тут без вопросов, даже рад за тебя, что все так сложилось, Володька, только и смог вымолвить я, как же так, парень покачал головой, прости, Андрюха, хотя, едва ли ты простишь, и едва ли поймешь, но я шел к своей мечте, да, весьма жестко, но это мой путь, что они предложили тебе, участие в международной экспедиции на Джомолунгму. Величайшая вершина мира, легендарная, 8500 метров. Да мне ли тебе рассказывать, ты сам прекрасно знаешь, что это за гора. Ты правда думаешь, что они дадут тебе обещанное? Они предадут тебя, используют и тут же выкинут в мусорку, как использованный ненужный товар, как салфетку. У меня в кармане уже часть документов. Они могут напечатать любой документ, он не стоит и ломаного гроша. Володька, ты же умный парень, неужели ты этого не понимаешь? И я вдруг понял, что и в самом деле не понимает. Мечта его была слишком большой, еще бы, Джомолунгма. Она загородила собой весь свет и обзор, и он уже не видел ничего, кроме горы. Как бывает, когда слишком яркий свет бьет в глаза и человек перестает что-то видеть, слепнет, так и мечта ослепила его, не давая понять реальность. А вот я видел. Я встречался с Вектором и понимал, что это за человек. Он пообещает все, что угодно, и непременно обманет. После того, как все будет здесь закончено, я отправлюсь в аэропорт, Там меня будет ждать небольшой самолет. Потом, переход границы и подготовка. Долгая, около 2 лет. Но оно того стоит. Пойдем по маршруту Эдмунда Хиллари, первого покорителя горы, через Южное Седло. Представляешь, говоря это, парень выглядел счастливым мальчиком, которому отсыпали целый грузовик конфет. Он светился от радости. «Володька», — сокрушенно пробормотал я, — «что же ты натворил? Все у нас было впереди, понимаешь? Покорили бы победу, а нас бы заговорили. Не сейчас, но через год, собрались бы в спорткомитете, предложили бы эту идею, взойти на Джомолунгму. Думаешь, не поддержали бы нас?» Володька усмехнулся. «Ты правда веришь в то, что сейчас говоришь? Советский Союз никогда еще не восходил на эту гору, и едва ли взойдет в ближайшие лет 10, а я хочу туда прямо сейчас. Я иду за мечтой, Андрей. Вот в чем наше отличие. Ты остановишься, если на пути встанут друзья, я – нет. Пусть это звучит жестоко, мерзко, гадко, называй, как хочешь, но это так, победителей не судят. И когда я буду там, на вершине мира, на Джомолунгме, именно об этом и буду думать. Победителей не судит, а я буду победителем». Володька взял в руки ледоруб, прищурился. «А теперь извини, Андрей, не принимай близко к сердцу. Так надо, для дела надо. Приятно было с тобой иметь дело», и двинул на меня. «Андрей, берегись», — крикнула Лиса. Но я ожидал такого поворота событий и потому встретил удар ледоруба своим. Наши инструменты звякнули друг об друга, высекая искры, словно настоящие мечи. Володька был крепок, силен. Я же, ослаблен долгим переходом, да и разряженный воздух горной высоты не способствовал схватке. Но когда на тебя летит ледоруб, тут уж не до слабости. Отбивай, иначе умрешь. Еще одна атака. Я увернулся, попытался поставить противнику подсечку. Но Володька оказался на чеку. Он тоже одно время ходил на секцию бокса и потому достойно бился. Я пропустил прямой в скулу, попятился назад и едва не полетел вниз, в снежный обрыв. В последний момент удалось выкинуть ледоруб вперед и зацепиться. Володька бросился ко мне, но я увернулся и от выпада и парень чуть сам не улетел вниз. «Вставай!» — рявкнул он. Володька теперь был словно чужой, будто какая-то иная сущность, злая, черная, поселилась в его теле, заняла его разум. И даже лицо, до того добродушное, округлое, вдруг стало каким-то угловатым, жутким. «Вставай! Поднимайся!» — повторил он, не желая рисковать и пытаться сбросить меня с высоты. Я подтянулся, встал. «Володька, одумайся, пока не поздно». Попытался достучаться до него я, но было бесполезно. Парень не произнес даже слова, вновь ринулся в атаку. Ледоруб просвистел у самого моего виска. Это прибавило адреналина, он вскипел в крови, заставляя ощутить мир особенно остро, во всей его деталях, будто кто-то выкрутил все настройки на максимум. А еще он загасил страх, сковывающие движения. Страх не за себя, но за друга, которому я инстинктивно боялся причинить вред, несмотря даже на то, что он хотел оприходовать меня ледорубом. Я стиснул зубы и контратаковал. Серия коротких прямых прошла кучно, отбив парня назад. 2 тычка слева и плотный апперкот. Все удары достигли цели, заставляя противника поплыть. Я собирался уже поставить точку в этом бое, нокаутировать Володьку, но тот сжался пружинок и рванул на меня. Теперь настала моя пора пропускать удары. Я делал блоки, уворачивался, но Володька словно предвидел все мои движения и находил слабые места. Получил в челюсть, в висок, начал теряться, отступать. Но отступать дальше ледяного карниза было нельзя. Наверное, со стороны это выглядело глупо. Двое альпинистов, не найдя больше чем заняться, вдруг принялись боксировать на пике победы. Точно с ума сошли. Но только мне было не до веселья. Володька словно бы и не устал, а напротив, открылось у него второе дыхание. Он начал наступать, все больше проводя точные удары. Я только и успевал отбиваться, и в какой-то момент попустил прямо левый. Тяжелый удар угодил точно в цель. Я лишь увидел, как Володька замахнулся, острая боль пронзила правый висок, а потом все поплыло перед глазами. Кажется, я упал, потому что лицо ткнулось во что-то холодное. Сознание начало меркнуть. Последнее, что я услышал, это голос Лиси. Девушка рванула на Володьку, чтобы не дать добить меня, и протяжно крикнула, обращаясь ко мне: «Очнись!» А потом все померкло, и я окончательно потерял сознание. «Хочешь вернуться назад, домой?» Голос мягкий и словно бы знакомый. Я раньше его уж слышал. «Что? Я ничего не понимаю. Все плывет, мысли, образы, свет. Не могу собрать разум в одну точку. Хочешь вернуться назад, домой, к себе, в свое время? А разве это возможно? Возможно. Ты же сам все видел. Тот образ, свет. Ты почти у цели. На победе есть портал, и ты дошел до него. Ты можешь вернуться домой. Вот я и спрашиваю, хочешь ли ты вернуться обратно? Я не отвечаю. Вместо этого спрашиваю, кто ты? Перед глазами расплывается серое пятно. Этот силуэт, кажется, я его уже видел. Эльбрусская дева, восклицаю я. Ответа нет. Силуэт не подтверждает моей догадки, но и не опровергает. Вместо этого вновь спрашивает, с нажимом, требуя ответа. Хочешь вернуться домой? Я до сих пор не могу поверить в происходящее. И силуэт кивает. Смотри, и я вижу. Чуть выше ледника, прямо в воздухе мерцает свет. Он теплый, яркий, но не слепящий. Он пульсирует и манит к себе. Это портал. Я это понимаю сразу, без всяких доводов и подтверждений. Просто приходит мысль как вспышка. Портал. И если нырнуть туда, то я окажусь в своем времени. А почему бы и нет? Хорошее было приключение. Но на этом хватит. Пора заканчивать. К тому же, если останусь, то наверняка все закончится куда как плачевней. Володька просто убьет меня. И все. Так не лучше ли вернуться в свое время и с теплотой вспоминать то, что было? На какое-то мгновение я даже задумываюсь. Вернуться назад от одной только этой мысли потянуло чем-то прогорклым, противным, плесневелым. Нет, не хочу я назад. Если суждено мне умереть, то умру я тут, среди своих друзей на пике победы, чем буду прозябать в однушке совсем один, под противный бубнеж телевизора. Я же тебя предупреждала, с укором вздыхает дева, говорила, что опасно. Не послушал, пошел, пошел, киваю я, не мог не пойти, один ты такой настырный. Другие слушали, не совались, какой есть, жму я плечами. Дева пристально смотрит на меня, я этого не вижу, просто ощущаю ее взгляд, прямой, какой-то звериный и в то же время материнский. Наверное, так смотрит волчица на свой выводок. Ну, скажешь, в последний раз спрашиваю. Нет, отвечаю я, не хочу возвращаться, я остаюсь тут. Тогда умрешь, тяжело вздыхает дева, но сквозь сожаление я также слышу и раздражение. Не привыкла она видеть таких непокорных. Значит, так суждено, соглашаюсь я. Пусть будет так, верни меня на победу. И еще, я гляжу на деву, пытаюсь сфокусировать взор, чтобы рассмотреть снежную деву, хозяйку всех гор. Тщетно, силуэт расплывается. Спасибо тебе, шепчу я из последних сил. Что? В голосе девы проскальзывает удивление. Спасибо тебе, за то, что дала испытать это счастье, за то, что помогала, за все. Спасибо тебе, дева не отвечает, ее силуэт начинает блекнуть, я тяну руку, и сам не зная зачем, хочу остановить мгновение, дева исчезает, вместо нее перед лицом появляется снег, я открыл глаза и понял, что до сих пор лежу, контуженный крепким ударом Володьки, очнись, вновь закричала Лиса, и меня словно обдало ледяной водой, я подскочил на ноги, рванул к Володьке, который уже успел сцепиться с Лисей, парень замахнулся, готовый ударить девушку ледорубом, но опередил его, выкинув руку вперед, швырнул в противника свой ледоруб. Тот со свистом пробил куртку и вонзился парню прямо в грудь. Володька отшатнулся, удивленно глянул на ледоруб, торчащий из груди. Попытался его вытащить, но не смог. Потом решил завершить начатое, и пошел на меня, но на полпути остановился, сморщился, упал на колени и захрипел. Лиса подскочила ко мне и схватила меня за куртку. Она увидела, как я невольно пошел к Володьке, чтобы помочь ему. «Я не предал свою мечту», — прохрипел парень. Изо рта потекла густая кровь. Володька завалился на бок, попытался встать, но не смог. Кровь обогрела белый снег. Парень дернулся, издал протяжный сиплый звук и затих. Изо рта пошла кровавая пена. «Убил, убил, убил». Забилось в висках и мне сделалось плохо. «Спасибо Лесе». Она успела подхватить меня и принялась растирать мне лицо снегом. Это помогло. Я пришел в себя, шепнул. Нужно возвращаться в лагерь. Но спроси меня кто сейчас, смогу ли я это сделать, я бы не знал, что ответить. Сил не оставалось. Все тело протестовало против того, чтобы вообще шевелиться. Адреналин упал, а вместе с ним и все желания вообще что-то делать. Ты должен идти, с нажимом произнесла Лиса. Все прочитав в моих глазах, не могу, шепнул я в ответ, ради себя и собственной жизни, это было слабым стимулом, тогда Лися приложили свои теплые пальцы к моему лицу, и поцеловала в губы. Прошептала: «Тогда ради меня, прошу тебя, ради меня, не оставляй меня, нам нужно возвращаться назад, либо мы останемся здесь вдвоем». «Нет», вздрогнул я, «не останемся, мы пойдем, прямо сейчас пойдем». И мы двинули вниз. Всю дорогу, что шли, Лися не утихала, ее прорвало и эмоции лились через край. Володька ковырялся с рацией, сидел тихо, мы шутили, а потом он вроде затих, никто даже не обратил на это внимания, а потом он как зарычит, совсем по-звериному, и бросился на нас. Сначала Клима вырубил, потом Генку, Ромка успел подскочить, завязалась драка, но думаю, Володька специально так сделал, чтобы и себе пару синяков поставить, для алиби. Я схватила Маринку, говори, убегаем, а та оттолкнула меня, говорит, иди, я остановлю его. А я тоже должна была остаться, но я побежала, правильно сделала, не знаю. Лися надолго замолчала, а потом все-таки задала вопрос, который мучил ее все это время: Андрей, что с ними? Он все, они живы, ответил я, и девушка заметно повеселела, он оглушил их, но все живи, с ними все в порядке. И вдруг задумался, а как мы будем спускать их вниз, ведь рация не работает, транспортировка займет очень много времени, а сил у нас не так много, видимо, придется Марку вновь спускаться вниз, в базовую группу и просить помощи. Я пошла наверх, потому что поняла, что Володька хочет не допустить нашего восхождения. Не знаю, о чем я думала, ведь одной мне точно не добраться до победы, но посчитала, что это хотя бы заставит Володьку нервничать. Андрей, почему он так поступил? У него была мечта, и он хотел ее осуществить, чего бы ему это ни стоило. Добрались к лагерю мы уже ночью, вымотанные до такого состояния, что едва ли понимали, где находимся и что происходит. Но свет, светивший из палатки, придавал силы, и едва мы ввалились внутрь, как нас встретили громкими радостными криками. Марк оказался весьма способным врачом и привел в порядок всех, сделал им перевязки, дал необходимых лекарств. Все принялись наперебой рассказывать, что произошло. Когда смолкли, то пришла и моя пора поведать о том, что случилось наверху. Рассказ дался нелегко, но ребята поддержали. Марк тоже кивнул. Все в пределах закона. Самооборона. Мы еще некоторое время поболтали ни о чем, выпили чаю, который к этому времени, наконец, заварился. Генка рассказал, что рация, которая со слов Володьки была якобы сломана, на самом деле вполне себе работала. Он просто предохранитель выкрутил и лапшу нам на уши вешал, что не работает. Так что всю информацию на базу передали. Группа уже идет. Марк спросил, какие будут дальнейшие планы. Ребята, вы должны понимать, что в таком состоянии нам нельзя продолжить восхождение, произнес я, оглядывая всех. Конечно, понимаем, ответил за всех Генка. С битыми головами какая нам победа, но ведь не все же битые, не всех этот предатель поколотил. Так что, Андрей, Лиса, парень глянул на нас, улыбнулся. Мы тут с ребятами посовещались и решили, что вы вполне можете продолжить восхождение. Тем более осталось совсем ничего, самая малость. Да как же мы продолжим? Удивился я. Это значит бросить вас. Почему сразу бросить? С базового лагеря же придет группа. Она только через 2 дня придет. А эти 2 дня кто будет за вами следить? Я, внезапно произнес Марк. Мы все одновременно повернулись к парню. Я присмотрю. Марк, так ведь, начал я, но парень перебил меня. Я присмотрю, мне не в первый. Ради общего дела нужно, значит, сделаем. Так что ребята правы, вам нужно идти. Я глянул на Лисю, та тоже была такого мнения. Хорошо, наконец, произнес я, согласен с вами, победа должна быть взята, не ради задания, которое нам поручено, а ради всех, кто готовил нас, кто верил в нас, ради Дубинина, ради Молодого, ради Сергея Рудова, ради всех, с кем нам не удалось встретиться лично, ради всех них мы взойдем на пик победы, вопреки тем, кто хотел, чтобы у нас это не получилось. Поэтому мы отправимся на победу. Верно, Андрей, поддержал меня Генка. Хоть и не сможем быть с вами, морально мы вас поддержим. Идите с Лисей и встаньте на вершину. Только я прошу тебя, Андрей, об одном маленьком одолжении. Генка вытащил из кармана монетку, немного стесняясь, протянул мне. Что это? Спросил я, разглядывая деньги. Это мой юбилейный рубль, на 20 лет победы над фашистской Германией. Мне его отец подарил. Прошу тебя, возьми его с собой. Он приносит мне удачу. Я не смогу повидать в этот раз пик победы, но частичка меня там все же будет. Как ловко придумал. произнес Клим, и повернулся ко мне. «Тогда и у меня возьми, у меня камешек на удачу, с дырочкой. Я его с Ялты в позапрошлом году привез, с собой всегда беру. Помогает мне, пусть тоже побывает на вершине, и мое кольцо возьми», сказала Марина. «Роман, а ты что-то будешь передавать?» спросил я парня. Тот глянул на меня, пожал плечами. «У меня ничего такого нет, хотя, постой», он стянул шапку с головы. «Вот, ее возьми, хочешь, надень, хочешь, так, в карман засунь. Это финская, хорошая, чистая шерсть, ни один ветер не продует. Мне ее отец купил, перед тем, как, в общем, памятная для меня вещь». Я стянул свою шапку, отдал Роману, надел его. Она и в самом деле оказалась теплой. «Тогда так и решили», подытожил я. «Мы отправляемся на пик Победы, на штурм». Глава 25. Победа. По рации я связался с базой, сообщил о своих намерениях. Молодов согласовал штурм с Лисей. Потом к связи присоединился Марк и запросил секретную волну, по которой детально рапортовал о случившемся. Его выслушали молча, и лишь в конце незнакомый голос сухо ответил: «Принято». Я вопросительно глянул на Марка. «Вопрос по Костареву и по тебе согласован», — ответил парень. «Все в порядке». Я облегченно выдохнул. Потом подсел к Костареву и сообщил ему новость о том, что все подозрения с него сняты. Парень хоть и не проявил открытой радости, но в глазах заискрилась жизнь. Роман тихо шепнул: «Спасибо». Ближе к ночи получили прогноз с метеостанции: ветер незначительный, снега не ожидается, тепло, идеально для выхода. Нужно было отдыхать перед выходом. Проснулись в 3 часа ночи, выдвинулись. Миновали уже знакомый маршрут, где укрывалась Лиса, остановились возле тела Володьки. Его замело снегом, но красная куртка была видна издали. Что-то говорить не было никакого желания, мы немного постояли возле него и пошли дальше. Молодов сказал, что базовая группа придет за ним, чтобы спустить вниз и придать земле. Думаю, про парня даже будут писать, что он самоотверженно поднимался наверх и героически погиб, не углубляясь в подробности того, что тут произошло. Да и вряд ли вообще будет известна кому-то полная случившаяся история. Ребята в палатке, так же как и я, подписали документы о неразглашении без согласования с руководством еще до восхождения. Мы вышли на резкое понижение, которое вскоре закончилось таким же резким повышением. На этом участке пришлось поработать. Перепад составил 20 метров, но с учетом большой высоты тяжести маршрута показался он нам 100-метровой бездной. Ничего, справились. Снега стало много, местами мы увидали по колено, иногда проваливались по пояс. Плотный, однородный, он доставлял нам немало проблем, но мы не отчаивались. Мы ощущали общее воодушевление и поддержку, которая была с нами. В лагере, где осталась основная группа, нас провожали с горячими объятиями и пожеланиями удачи. Про отдых тоже не забывали. Остановились, перевели дыхание, пошли дальше. Разговоров минимум. Я обратил внимание, что с Лисией слов не надо, мы понимали друг друга молча. Глянет на меня мягким глазом, чуть улыбнется. Понимаю, пора выдвигаться, хватит отдыхать. Со стороны Китая начали подтягиваться облака. Метеопрогноз обещал хорошую погоду, но Победа, капризная гора, плевать хотела она на все прогнозы. Прошли еще несколько десятков метров, как подкатил первый сюрприз. Китайские облака оказались непростыми, принесли с собой грозу. Грозовой фронт нужно было переждать, и потому мы остановились. К счастью, пошумев полчаса, он прошел стороной. Усталость начала накапливаться, и даже остановки не могли полностью восстановить силы. Я понимал, что будет трудно на штурме, но не представлял, что так. Лися тоже вымоталась, но виду не подавала. Снег по-прежнему оставался глубоким, крутизна склона возросла. Казалось, гора насмехается над нами, как бы говоря: «Куда вам, муравьям, дерзновенно пытаться подняться на меня?» Мы вновь сделали привал. «Ты как?» – спросил я девушку, видя, что она совсем измотана. «Нормально», – ответила та. «Заночуем здесь?» «Нет», – оборвала она меня. «Отдохнем и пойдем дальше». «Уверена?» «На все 100%». Я пристально посмотрел на Лисю и вдруг понял, что усталость ее не физическая, а больше психологическая. Обстоятельства давили со всех сторон. Тренировки, огромная ответственность перед всей страной, притирка в группе, столкновение с Володькой и его смерть. Это сильно давило не только на нее, но и на меня, поэтому я прекрасно понимал ее. Девушка всхлипывала. Я обнял Лисю, прижал покрепче к себе. «Мы доберемся, у нас все получится». Просто верь мне». Эти простые слова немного успокоили девушку. Она глянула на меня, и в ее заплаканном лице я вдруг увидел такую теплоту, что вся усталость снялась словно рукой. Гора испытывала нас на прочность. Это была не злость, не издевательское наслаждение, а терпеливое наблюдение, чтобы получить ответ, достойны ли мы быть на ее вершине, и я вдруг почувствовал стальную уверенность, что мы достойны, мы сможем это сделать, мы поднимемся, произнес я. Лиса глянула на меня, кивнула, и повторила, поднимемся. На этот раз мы шли уже совсем с другим чувством. Усталость осталась, но теперь мы наблюдали за ней отстраненно, словно со стороны, будто тоже пытаясь выяснить, на что способны наши тела. Вдали показалась скала, похожая на пробку из-под шампанского, огромную, метров под 60. Мы подошли ближе, решили сделать небольшую передышку, заодно рассмотреть необычный рельеф скалы. Походил он на изъеденную жучками древесную кору. Под лавовым монолитом оказалась ложбина, в которой можно было весьма неплохо укрыться от ветра и даже поставить палатку, но мы решили, что воспользуемся ей на обратном пути. Мы обогнули скалу, вышли на гребень и двинули осторожно по нему, виляя то вправо, то влево, чтобы не улететь с нависающих карнизов вниз. Я шел первым, за мной, Лиса. Ледоруб втыкался в плотный снег с приятным хрустом, но в какой-то момент я вдруг почувствовал, что под снегом, пустота. Я вовремя успел остановиться и подкорректировать маршрут. Считывать линию гребня надо иметь талант, об этом еще Молодов говорил. Тут мало опыта, еще интуиция должна быть. И вновь скала, на этот раз не такая большая, похожая на акулий зуб. Про эту скалу я тоже помнил, Молодов акцентировал на ней внимание. За этим зубом идет самый неприятный участок. В зависимости от погоды и времени года он может растягиваться от 60 до 200 метров. Узенький гребень, в полметра, слева и справа обрыв. Кажется, наступишь чуть сильнее и пробьешь корку или отвалится кусок снега вместе с тобой. Поэтому двинули медленней, осторожничая на каждом шагу. Ледоруб тоже не дает страховки и в голове вспыхивало только одно. Одна ошибка, и конец. Прошли 10 метров, 20, и вновь это неприятное чувство, когда ледоруб вдруг проваливается, под снегом нет плотной поверхности. Я замедлился, хотел предупредить Лиса об опасности, но успел только повернуться. Андрей, выдохнула вдруг Лиса, и провалилась. Карниз обвалился, а вместе с ним и девушка. Я и сам не понял, что произошло, только секунду назад спутница стояла передо мной, как вдруг исчезла с поля зрения, но тело мое сработало на уровне инстинктов. Я бросился вперед, одной рукой выкидывая ледоруб и закрепляясь, второй хватая Лисю. Успел, перехватил девушку за рукав и сам закрепился. Мы повисли на карнизе. «Держу, держу», — проскрежетал сквозь зубы я. Взгляд невольно упал вниз и я увидел, что под нами метров 300 пустоты, а внизу, на гребне, скалы. Лететь прямо на них, верная смерть. Лиса, надо отдать ей должное, хоть и запаниковала, но вовремя взяла себя в руки, не стала барахтаться и только усугублять положение, только попискивала, словно мышка. «Сейчас вытащу», — произнес я, пытаясь подтянуть девушку. Не вышло. В нормальных условиях я бы смог это сделать без труда, но тут я потерял много сил при восхождении, плюс разряженный воздух не подпитывал мышцы в необходимом объеме. Поэтому я довольно скоро почувствовал, что руки начинают сводить судорогой. Какое же мерзкое, уже забытое чувство, ощущать себя слабым. «Нам не удержаться вдвоем», — вдруг произнесла девушка, озвучив мои мысли. «Что?» — удивленно воскликнул я от неожиданности. И вдруг понял, что намеревается сделать девушка. «Не смей, держись, Андрей, так будет правильней. Вдвоем мы сорвемся, а один ты, замолчи», — рявкнул я. Слишком грубо, но по-другому никак, уж лучше так, слышишь, замолчи, даже не смей этого произносить вслух, и вновь подтянул руку, пытаясь удобнее перехватить Лисю, вышло так себе, нужно было как можно скорее что-то придумать, Андрей, я приказываю тебе держаться, я огляделся, справа от меня была ровная стена, а вот слева, метрах в двух, имелся небольшой выступ, маленький, но достаточно удобный, чтобы разместить на нем ногу. Лиса, слушай, я тебя раскачаю. Слышишь, ты должна ногой зацепиться за вот тот выступ. Видишь его? Девушка глянула, кивнула. Встанешь на него, перенесешь центр тяжести. Это даст нам возможность перегруппировать силы. Потом схватишься. Я присмотрелся. Особого выбора там не было. Если только заналить, вертикально выпирающую и похожую на трубу, за ту сосульку. Увидела? Хорошо. На счет три. Раз. Я качнул девушку. Рука аж хрустнула от напряжения. Девушка тоже помогла создать дополнительную инерцию, из-за чего я чуть не улетел вниз. С трудом удержался. Два. Еще движение. Теперь в другую сторону. Амплитуда стала больше, но недостаточной. Я добавил силы и почувствовал, что ледоруб вдруг начал грызть своим лезвием лед, опуская нас. Масса слишком большая, мы сползаем вниз. Ну же, еще одно колебание в противоположную сторону и... Три. Я швырнул девушку вперед. Ледоруб вновь лязгнул и спустился еще ниже. Есть. Выдохнула девушка, хватаясь свободной рукой за льдину, а ногой вставая на небольшой, размером с консервную банку выступ. Я сразу же почувствовал облегчение. Ледоруб тоже остановился, но пришлось некоторое время висеть, удерживая равновесие, пока инерция, создаваемая нашим качением, не успокоится. «Сможешь удержаться там?» – спросил я, глядя на Лисю. «Смогу. Тогда я сейчас поднимусь. Не бойся. Оставайся там». Слова были глупыми, ну куда она могла еще оттуда деться? Но сейчас я едва ли понимал, что говорю. Лишь чувствовал, что нужно успокоить девушку. Впрочем, она взяла себя в руки и не паниковала. «Сначала я поднимусь, потом спущу тебе веревку. Ты слышишь меня?» «Слышу». Я видел, что девушке очень тяжело, стена отвесная, гладкая, держаться за нее крайне сложно. Поэтому нужно спешить. «Держись, я скоро приду. Обязательно приду тебе на помощь. Очень скоро». Я перехватил ледоруб второй рукой, разгружая первую. Чуть развернулся и осторожно подтянулся, помогая себе ногами. Вскарабкаться на ровную поверхность получилось не с первого раза. Ледоруб, вновь дернувшийся, прибавил мне седин на голове, но в конечном итоге я все же смог подняться. Никогда я не был так рад ровной поверхности, но еще ничего не закончено. Теперь веревка. Нужно закрепить ее и спустить Лесе. Я молился, чтобы успеть помочь девушке, и боялся только одного звука – хруста льда под ногами. Если выступ треснет и раскрошится, то... Я тряхнул головой. Не сейчас, веревка. Где же ты, мать твою, ядрит в качелю? Она оказалась под самой рукой, чуть присыпанная снегом. Я схватил ее, рванул вновь к обрыву. Лися, держись. Я кину тебе веревку, закрепись. Девушка не ответила. Тишина, мне это не понравилось. Однако прежде, чем кинуть веревку для спасения, один конец ее нужно закрепить. Я вонзил ледоруб почти до самой головки, завязал веревку, как учил Молодов. Сделал даже на всякий случай страховочный второй узел. Лися, бросаю второй конец, и вновь нет ответа. Дохлой змеей веревка полетела вниз. Чтобы спуститься самому, одного крепления на ледорубе будет недостаточно, слишком ненадежный снег, ледоруб вырвет. Необходимо забивать крепление надежней, желательно в две, а то и три точки, а на это сейчас нет времени. Поэтому я выбрал самый оптимальный вариант. Лися должна ухватить брошенный конец веревки, обвязать его вокруг себя и дать знак, чтобы я начал поднимать ее вверх. Но веревка по-прежнему была в свободном состоянии, без натяга, в отличие от моих нервов. Они, напротив, была натянуты как струны. Почему Лися не хватается за веревку, не может дотянуться, или ледяной выступ все же треснул? Я стиснул зубы, даже посмотреть не могу вниз, карниз закрывает стену, на которой сейчас находилась моя спутница. Она под ним, скрыта от меня, и самое гадкое во всем этом, это неизвестность. Что с девушкой? Почему молчит? Почему? Лися, хватайся за веревку. Ну же, не стерпел я, и решил для себя, что если через 10 секунд веревка не дернется, то я сам пойду выручать девушку. Эти 10 секунд оказались самыми долгими в моей жизни. Я отсчитывал их, словно отстреливал в себя магазин пистолета. После каждой секунды хотелось прекратить это ожидание и немедленно начать спасение. На 7-й секунде я уже подскочил на ноги, готовый начать забивать крепление. Но веревка вдруг дернулась. Слабо, вяло. Может, это ветер? Я замер, глядя на нее, боясь даже моргнуть. Еще подрагивание. И еще. А потом веревка вдруг натянулась. «Тяни!» – раздался сдавленный голос снизу. Я уперся ногами, начал тянуть. Вмиг ушла усталость и слабость. Я рвал, словно тягловая лошадь. И эта тяжесть, которая ощущалась на конце веревки, была самой приятной тяжестью, что я когда-либо тащил. Вскоре над снежным карнизом показалась голова Лиси. Девушка выкинула руку вперед, забралась наверх, а потом, упав на спину, вдруг рассмеялась. Я подскочил к девушке, обнял ее. «Ты как? В порядке? Все нормально?» — ответила она, немного успокоившись. «Думала, так и останусь там навсегда, на этом маленьком ледяном выступе на вершине Победы. Представляешь, так смешно стало. Идут альпинисты по маршруту, машут рукой. Привет, Леся Яцкевич. Летят самолеты, машут крыльями. Салют, Леся Яцкевич». Губу прикусила даже, чтобы не трястись от смеха, поэтому и тебе не ответила сразу. Ничего смешного я в этом не увидел, но понял, что нервы девушки еще не пришли в порядок, а эмоции хлестали через край. Мы просидели на этом злосчастном участке еще некоторое время. Когда же успокоились и смогли взять себя в руки, вновь выдвинулись в путь. Это было тяжело, и даже не в плане физическом, а психологическом. Мы понимали, случившееся может повториться. Сложный участок удалось преодолеть только через 3 часа изнурительного пути. Шли очень медленно, помня о произошедшем, продвигались с плавным набором высоты. Вскоре гребень уперся в каменную башню, и мы выдохнули. Опасный участок пройден. Обошли башню, остановились возле снежной стенки метров на 10, уходящей в очередной гребень со скальными выступами. Это был важный участок. Я помнил, что про него говорил Молодов. Там, за ним, и есть конечная точка нашего пути. Но он также сложен. «Осталось совсем немного», — произнесла Лиса, оглядывая стенку. «Верно», — сказал я, скидывая веревку и готовясь к восхождению. И вдруг ощутил, что готов сдаться. Даже сам от себя этого не ожидал. В голове вдруг возникло странное чувство. А что, если просто развернуться назад и просто спуститься вниз? Хватит уже этих геройств. Усталость сковала мышцы, вымотан. Не лучше ли греться сейчас в теплой ванне и не знать забот? Мне даже стало неприятно от того, что такие гадкие мысли вообще появились в голове. Это сказывается усталость, и разум пытается таким способом справиться со стрессом. А я знаю другой способ, которому научил нас Молодов. Я взял горсть снега и растер им лицо. Вот, так-то лучше. Еще одна такая мысль, и нырнув в снег полностью с головой, перед последним рывком мы сделали привал. Из совсем крохотного термоса допили остатки кипятка, съели по куску хлеба с намазанным на него салом. Это придало сил, и начали подъем. Он был дежурным, если можно так выразиться. Такие подъемы мы бесчетное количество раз отрабатывали с Молодовым в лагере. Но понимание того, что теперь это не тренировка и находимся мы на 7 километрах выше земли, заставляли понервничать. Однако коротких отдых и перекус дали свои результаты. Мы собрались с силами, предельно сконцентрировались и шли идеально, выполняя каждый элемент так, что Молодов был бы удовлетворен. 10 метров, 15, 20. Веревки, крепления, вымеренные аккуратные шаги, не слишком широкие, но и не мелкие, четкие. 25 метров, 30. Вдруг на очередном взлете нам открылся удивительный вид всей западной части Победы. Мы даже остановились на мгновение, чтобы насладиться им. У меня промелькнула мысль достать фотоаппарат и запечатлеть его. «Лиса, постой», — сказал я, стягивая рюкзак. «Ты что собрался сделать? Хочу сфотать, а можем заселфиться». «Чего сделать?» — не поняла Лиса, с подозрением глядя на меня. «Кажется, у тебя началась гипоксия. Слова какие-то странные говоришь. Я имею в виду вместе сфотаться», — быстро поправился я. «Смотри, какой вид! Красота!» Спутника спорить не стала, согласилась. Я сделал пару снимков пейзажа, потом запечатлел Лисю, а потом и продемонстрировал ей, что такое селфи, правда без объяснений процесса. Ухватить громоздкий фотоаппарат получилось не сразу, но я извернулся, и мы, обнявшись с девушкой в объектив, засняли нас, счастливых, на пленку. Потом продолжили путь. 40 метров, 45, 50, возвышенность начала медленно выходить на горизонт, уклон ее снижался, потом и вовсе вышел в ноль. А это значило только одно, мы дошли, схватило дыхание. Я понятия не имел, связано это с разряженным воздухом, либо с волнением. Лиса тоже пребывала в растерянности. Мы прошли вперед, по снегу огляделись. Вокруг больше никаких подъемов нет. Это верхушка, пик, конечная точка. Дальше только небо. Мы дошли, выдохнула вдруг Лиса. «Андрей, мы дошли, дошли», — прошептал я, еще не в силах поверить в случившееся. Девушка начала танцевать и прыгать, правда, недолго, силы нужно было экономить. Дошли, наконец доперла и до меня. Мы обнялись с Лисей, принялись кружить, счастливые и радостные. Потом достали фотоаппарат и сфотались. Этот момент нужно было запечатлеть. Я нормально получилось, спросила Лиса. Глаза не закрыты, а живот нормально, не выпирает, спина ровно была, переснями. Ну один кадр, давай, я по-другому встану. Женщины во все времена остаются женщинами. После того, как первая эйфория прошла, мы соорудили небольшое возвышение, на котором установил флаг СССР, возле которого тоже сфотались. Я достал рацию, вышел на нужную волну и принялся передавать информацию. «База – это кедр, ответьте. База – это кедр, ответьте. Прием, кедр – это база. Вас слышим», – раздалось после долгого шипения. Голос на том конце я узнал сразу, Молодов. Он был предельно сосредоточен. Кажется, еще не понял, что случилось и думал, что нам понадобилась помощь. «База, докладываю. Все поставленные партии задачи выполнены в полном объеме». «Повторяю, все поставленные партии задачи выполнены в полном объеме». Группа благополучно добралась до точки в 7430 метров на пике Победы. Как поняли, долго не отвечали, молчали. Потом раздалось шипение и едва сдерживаемый от радости Молодов произнес: «Кедр, повтори, все поставленные партии задачи выполнены в полном объеме». Группа благополучно добралась до точки в 7430 метров на пике Победы. Участники группы чувствуют себя хорошо. Фотофиксацию осуществили. Из камней соорудили вершинный тур, установили флаг Советского Союза. Я напряг мозг, вспоминая текст, который нужно было произнести. Дежурно отрапортовал: «Комсомольский марш на пик Победы успешно совершен в ознаменовании побед советского человека труда, достигнут благодаря заветам Ленина и партии, верности стране и родине. Сегодняшняя победа есть результат успешной политики коммунистической партии и подтверждение ее верного курса». «Кедр, Андрюха, молодец, все-таки не сдержался Молодов, молодцы, дошли, я знал, что у вас получится. Что там Олеся, чувствует себя хорошо, как там группа? Все в порядке, не переживай, на базовом лагере тоже все хорошо, все радуются, передают приветы. Только вот один Кайрат Айденович не радуется. А что такое?» После сообщения Марка Альшевского к нему у следователей возникло много вопросов. Сидит безвылазно у них в палатке, иногда срывается, кричит, но все больше угрюмо молчит. Эта новость обрадовала. «Ребята, удачного вам возвращения», – пожелал Молодов. «Конец связи». «Спасибо, конец связи». Я глянул на Лисю. Она тоже слышала послание и улыбалась. Мы встали, обнялись. «Как же красиво», – произнесла девушка, глядя на мир с вершины Победы. «Разве есть что-то красивее?» «Конечно же, здесь не было портала, о котором говорила Снежная Дева. Но в каком-то смысле он все же тут находился, пусть не в этом мире, плотском, земном, а ином, более тонком, невидимом, но был. Но я сделал свой выбор, и вход в него для меня закрыт. Я остаюсь, чему и рад. Я ощущал себя космонавтом. Эмоции просто захлестывали. Мы добрались на одну из самых сложных вершин, справились, победили. Но как и любой космонавт, которого ждут на Земле, мы тоже должны были возвращаться назад. Тем более, что там нас уже ждали новые приключения.